А это изменить то, то есть исправить то зло, когда кто-то сравнивает два коднерки. Да, то, что евреи зашли в Куц, это зло. Однако, когда сравнивают Создателя Всевышнего Аллаха Субхану с созданием, придают камни те качествами, которыми обладает только Всевышний Аллах Субхану Атали, разве это не зло? Почему все молчат? Почему все пишут, первый наш ваджиб выгнать евреев из Куца, а никто не пишет, первый наш ваджиб очистить Куц от ширка? Об этом никто не думает. Везде исламские страны переполнены ширком. Построили могилы над святыми, над праведниками, над пророками. Приходят, просят у них, делают таваф. В одном Египте бадави могила 7 миллионов. Когда вы слышите, что к могиле во время дня рождения бадави приходит 7 миллионов мусульман и говорит, я бадави, у кого-нибудь из вас в сердце когда-нибудь боль была? Почувствовал кто-нибудь в сердце у себя боль? Однако многие из нас слышат боль, когда слышат, что тот кафир на ту страну напал, тот кафир, да, это зло. Однако видите, как у нас неправильная любовь к Всевышнему Аллаху Субхану Таля. Разве мы правдивы в своей любви? Видя этот ширк, видя этот куфр, и потом видим вот это зло, на это зло внимание обращаем, а то, что действительно ширк, а это, субханаллах, ущемляется права Всевышнего Аллаха Субхану Таля, нашего Создателя. Мы слепы и глухи. Нет, братья, баракаллаху фикум, надо быть правдивыми в любви. Надо быть правдивыми в любви и надо быть правдивыми в ревности к религии Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Знаете, с чего начинать? А иначе Всевышний Аллах Субхану ва Тааля унизит нас всех. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал «Ин тансуруллаха янсурку». Если вы поможете Аллаху, только тогда Аллах вам поможет. А мы сейчас нет. Мы сейчас боремся против Аллаха. Как? Закрыв глаза на тот ширк, который творится в исламской умме, и обратив все внимание на кафир. Да, на кафиров надо внимание обращать, воевать с ними, но только после того, как ты искоренишь ширк в своей умме. Потому что а так какая разница? Если евреи зайдут, будут ширк делать. Евреи выгнали, ширк и остался. В чем тогда польза? В чем тогда польза того, что мы выгоним евреев? Нет, первое надо исправлять, это ширк. Еще раз отмечаю, чтобы неправильно меня не поняли, чтобы кто-то не сказал, что вот, что нет, евреев не надо, надо евреев оставить. Я об этом не сказал, это зло. Однако я сказал, что если ты хочешь исправлять зло, начинай с самого большого зла и переходи к меньше, меньше и меньше, баракаллаху фикум. Если ты действительно ревнуешь, если ты действительно являешься ревнивым и ревнуешь ради Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Также из проявления любви, баракаллаху фикум, является стремление любящего делать все, чем будет доволен тот, кого он любит. Стремление любящего делать все то, чем будет доволен тот, кого он любит. И поэтому каждый из нас теперь может посмотреть, то есть какова у него степень любви к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Сколько он старается или проявляет стремление, чтобы выполнить все то, чтобы был им доволен Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Также из проявления любви, баракаллаху фикум, а это часто поминать или часто вспоминать того, кого ты любишь. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Я ю аль-лазина аману зкуруллаха зикран кафира». О те, которые уверовали, поминайте много Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, потому что если вы верующие, «Я ю аль-лазина аману». Видите, Всевышний Аллах обращается к кому? К верующим, потому что верующие, они действительно любят Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля писал в другом аяте, сказав, «Валлазина аману ашадду хубба лилля». А те, которые уверовали, они больше любят Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И в этом аяте Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Ахзаб, «Я и валлазина аману, о те, которые уверовали, узкуруллаха зикран кафира». Поминайте Аллаха Субхану ва Тааля много. И поэтому, если мы любим Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, наш язык не должен высыхать от поминания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Наш язык не должен высыхать от поминания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Сделай весь свой день поминанием Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Просыпаешься с именем Всевышнего Аллаха. Заходишь в туалет с именем Всевышнего Аллаха. Делаешь омовение с именем Всевышнего Аллаха. Выходишь на молитву с именем Всевышнего Аллаха. В молитве поминаешь Всевышнего Аллаха. После молитвы поминаешь Всевышнего Аллаха. И так до самого вечера, и до тех пор, пока ты не ложишься спать, и когда ложишься спать, тоже поминаешь Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Также из проявления любви, то есть если мы хотим проверить себя, правдивы ли мы в любви к Всевышнему Аллаху, любим ли мы Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, а это смотреть на действия того, кого ты любишь. То есть, если ты кого-то любишь, ты любишь смотреть то, что делает тот, кого ты любишь. Как сказал Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, то есть и мы должны смотреть на тот мир, который окружает нас, на создание Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, потому что все это является Его созданиями, Его действиями. Как сказал Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, описывая верующих, «Инна фи халькас самавати валь ард», поистине в создании небес и земли, «Вахтиляфи лейли ван нахари ля аяти ли улиль альбаб», и в смене дня и ночи знамение для тех, кто обладает разумом. «Аллазина язкурун Аллах», видите, которые поминают Аллаха. Почему они поминают Аллаха? Потому что, видите, у них любовь проявляется первая, они смотрят на то, что сделал тот, кого они любят. Второе, поминают того, кого они любят. «Аллазина язкурун Аллаха кияма ва куудан ва аля джунубихим», стоя, сидя и на их боках, то есть целый день, в каком бы они положении ни были, они поминают Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, ва йатафаккаруна фи халькис самавати валь ард, и задумываются над созданием небес и земли, говоря: «Роббана ма халякта хаза батилан субханак», «О Господь наш, Ты просто так это не создал, субханак, факина азабан нар», «Так спаси же нас от мучения огня». Также из проявления любви к Всевышнему Аллаху, Субхану ва Тааля, это подчиняться, или с проявлением любви является подчинение тому, кого ты любишь. Подчинение тому, кого ты любишь. И поэтому, если мы любим Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, мы должны подчиняться Его приказам. Также мы должны верить Его сообщениям. И подчинение приказам Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, или правдивость в этом пункте может проявляться только через следование пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Как сказал Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, «Куль ин кунтум тухиббун Аллах», «Скажи, если вы любите Аллаха». Видите, Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, поставил условие, «Если вы любите Аллаха», как нам узнать, любим мы Аллаха или нет? «Фаттаби'уни», то есть приказывает Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, сказать людям: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, юхбибукум Аллах, и Аллах, Субхану ва Тааля, тогда вас полюбит, ва ягфир лякум зунубакум, и простит вам ваши грехи, валлаху гафуру рахим», Аллах прощающий, милостивый. И как говорили некоторые салифы, некие люди заявили о любви или сказали о том, что они любят Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Однако не каждый, кто говорит что-то, является правдивым. И Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, испытал их этим аятом, сказав: «Куль ин кунтум тухиббун Аллаха фаттаби'уни», «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной», то следуйте за мной. Значит, проявлением любви к Всевышнему Аллаху, Субхану ва Тааля, является ему подчинением, а это проявляется через следование пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Будь это слова, будь это дела, или будь это убеждения. А не так, что мы следуем только в том, что нам подходит. Нет, мы должны полностью ему во всем следовать. А это в наших словах, в наших делах и в наших убеждениях. Баракаллаху фикум. И поэтому, как говорят ученые, то есть разбирая этот пункт, говорят следующее выражение: «Ляйса шану антухиб», не важно то, что ты любишь, «Валякин шану кулля шанин антухаб», однако самое важное, чтобы тебя любили. Что значит «не важно, что ты любишь», а важно, чтобы тебя любили? Имеется в виду, что много людей на земле заявляют о том, что они любят Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Однако этого недостаточно. Важно, любит ли тебя Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля. А откуда мы можем узнать, любит ли меня Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля? Именно из этого аята, а это «Куль ин кунтум тухиббун Аллах», «Скажи, если вы любите Аллаха, фаттаби'уни», «Следуйте за мной». Потому что, если мы посмотрим на этот мир, на все те заблудшие религии, которые существуют на земле, будь то христианство, будь то иудаизм и так далее, что людей побуждает придерживаться некой религии? Разве это не любовь Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля? Разве христианин, который не любит Всевышнего Аллаха, разве бы он был бы христианином, если бы он не любил? Нет, он любит Аллаха, поэтому он ему поклоняется. Иудей любит Аллаха, поэтому он ему поклоняется. Мусульманин любит Аллаха, и это его заставляет поклоняться. Однако, поможет ли любовь этим людям? Достаточно ли того, что люди заявляют о том, что они любят? Нет. Надо знать, любит ли тебя Всевышний Аллах. И давайте теперь посмотрим. Христиане, евреи и другие заявляют о том, что они любят Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. А вопрос, а любит ли вас Всевышний Аллах Субхана Аталя? Недостаточно того, что вы заявляете, что Аллах Субхана Аталя вас любит. Нет, Аллах вас не любит. Мы об этом смело заявляем. Почему? Потому что Аллах Субхана Аталя поставил условия, сказав: «Кулин кунтум тухиббун Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, «Фаттаби'уни». Следуйте за мной. А христиане и евреи не следуют пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Также, оставив христиан и евреи, зайдя в исламскую умму, многие мусульмане на земле заявляют о том, что они любят Всевышнего Аллаха, субхана Аталя. Однако, они могут себя проверить, правдивы ли они в своих словах. Пусть они посмотрят, где они стоят. То есть, если читают этот аят, подходят ли они под этот аят. Действительно, следуют ли они Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, заявляя о своей любви. Если следуют, то надеемся, что Всевышний Аллах субханаху будет их любить. А если же они не следуют в словах, делах и убеждениях, еще раз повторяю, всегда эти три вещи повторяемы, а это слова, дела и убеждения, и одно без другого является недействительным. Кто-то следует пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, только в делах и только в словах, но оставляет убеждения Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Этот человек неправдив. Человек должен следовать во всех словах, во всех делах и во всех убеждениях пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Говоришь «Ля иляха илляллах», имеешь убеждение о том, что нет достойного поклонения никому, кроме Аллаха субхана таля, пусть твоя вера соответствует вере Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, как об этом Всевышний Аллах субхана таля сказал в суре Бакара: «Фаин аману бимислима амантум бихи факад ихтадау». И если они уверуют, то есть евреи, христиане и все, кто будет до судного дня, такой же верой, как уверовали вы, кто вы во время снисхождения Корана, это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, факад ихтадау. То есть если наша акида будет соответствовать акиде, наши убеждения будут соответствовать акиде, убеждениям пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, Всевышний Аллах говорит про нас, факад ихтадау. Тогда они, идущие прямым путем, ваин таваллау, если же отвернуться от этой акиды, «Фаиннахум фишикак», тогда они будут в разделении. Как мы видим, почему наша ума в наше время разделилась? Почему ума разделилась? Почему столько течений? Почему столько джамаатов? А ответом этому этот аят является то, что мусульмане оставили убеждение Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам. Также и дела, также и слова, наши дела, наши слова, как и наши убеждения, должны соответствовать делам, словам и убеждениям Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля в другом аяте: «Вамай юшакикур расуля мин бади ма табайяна лахуль худа». И тот, кто не последует за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как стал ему явным прямой путь, «Ваяттаби гайра сабилиль муминин». Видите, Всевышний Аллах этим не ограничился, то есть не следование Мухаммаду, а сказал: «И последует не по дороге верующих». А кто верующий в то время, когда снизошел Коран? Сподвижники. Получается, и тот, кто не уверует, не последует за Мухаммадом, саллаллаху алейхи салям, и не по пути его сподвижников, ну валлихи матавалля, мы его отвернем к тому, к чему он сам повернулся. Он услихи джаханна, мы ведем его в ад, васаат масыра, и скверное его пристанище. Получается, наши слова, наши дела и наши убеждения, баракаллаху фикум, должны соответствовать делам Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, и его сподвижников, словам Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, и его сподвижников, и убеждения Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. А иначе мы не правдивы в своем заявлении о том, что мы любим Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. И как мы сказали, как шахада, так и молитва, так и ураза, так и закят, так и хадж, так и джихад, так и бируль валидайн, так и ихсан иля джиран, то есть хорошее отношение к соседям, благочестие к родителям, джихад. И все виды ибадата должны соответствовать только тому, на чем был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, а не так. Молимся, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, постимся, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, а закят и хадж, нет, делаем так, как сказал такой шейх или такой шейх. Или же молимся, как сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, постимся, как сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делаем закят, как сказал Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, делаем хадж, как сказал Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, а джихад, нет, джихад так, как сами хотим делать. Так не бывает, братья, так не бывает. И об этом мы будем говорить в будущем, и так любой вид ибадата. Будем говорить в будущем, что Аллах субхана ва тааля не принимает ни одно наше дело, если оно не соответствует двум условиям. Если оно не соответствует двум условиям, а это искренность и соответствие, чтобы это было только так, как это делал Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. И последнее, баракаллаху фикум, то есть проявление любви или проявление любви, а это часто повторять слова того, кого ты любишь, и прислушиваться к словам того, кого ты любишь. Имеется в виду Коран. Имеется в виду Коран. Баракаллаху фикум, братья. Уделите внимание Корану. Альхамдулиллях, Всевышний Аллах субхана ва тааля облегчил нам то, что многие из нас, или почти все из нас, изучают арабский язык, и мы читаем Коран, и альхамдулиллях, по милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, огромное количество аятов начали понимать и уделить внимание, то есть уделять внимание книге Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, является задумываться над книгой Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, является из проявления любви к Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. Это что касается последнего, седьмого условия, а это аль-махабба мунафия лиль-бухт, то есть любовь, несовместимая с ненавистью. Также, то есть из важных вещей, которые добавляются в этот раздел, а это то, что противоречит любви, а это ненависть. То есть если мы не живем в соответствии с теми пунктами, которые мы сейчас перечислили, получается, нет у нас любви. Получается, мы наоборот проявляем ненависть. То есть человек, который не делает то, о чем мы сейчас сказали, этот человек, получается, не проявляет любовь к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, к его посланнику, к его религии, а получается, он сам не зная этого, ненавидит Всевышнего Аллаха, валиязу биллях, его посланника, его религию. Потому что мало того, что человек заявляет, нет, органы, язык является доводом или далилем тому, что находится у человека в сердце. А мы знаем, что любовь находится у нас в сердце. И поэтому проявление нашей любви мы смотрим на органах. И если человек своими органами и своим языком проявляет любовь, получается, он любит. А если же он говорит, что я люблю, а органы противоречат, получается, он лжет. Нет, в сердце его ненависть и нету любви у него в сердце, валиязу биллях. Это что касается этого последнего условия, а это любовь, несовместимая с ненавистью. И на этом самом, по милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, мы закончили разбирать условия «Ля иляха илляллах». И поэтому мы говорим, как об этом говорят уляма ахли сунна валь джама, что тот человек, который говорит «Ля иляха илляллах» и живет в соответствии с этими условиями, инша Аллах зайдет в рай. Либо зайдет в рай сразу, без расчета и без наказания. Если же у него есть немного недостаток, то будет расчет, однако не будет наказания, и он потом зайдет в рай сразу же после расчета. Третий вид людей, который будет рассчитан и будет наказан, но потом, инша Аллах тааля, зайдет в рай. И четвертая группа людей, которые говорили «Ля иляха илляллах», однако они будут рассчитаны, будут наказаны и вечно останутся в огне, а это мунафики. А мунафик — это тот, который говорит «Ля иляха илляллах», однако не живет в соответствии с этим свидетельством. Хаза валлаху аля ва алям. Субханак аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта астагфируку ва атубу илайк. Инна альхамда лиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. По милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, на прошлом уроке мы закончили разбирать условия свидетельства «Ля иляха илляллах». Нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Нет никого достойного поклонения. По-арабски «Ля маабуда бихак». Баракаллаху фикум, с начала уроков, то есть тот, кто присутствовал с самого начала, или те братья, которые прослушали кассеты, или же раньше, многие из нас, и думаю, иншаллах, все из нас знают, что Всевышний Аллах субхана ва тааля создал все сущее именно из-за этой шахады, из-за этого слова, из-за этого свидетельства, а это «Ля иляха илляллах». Нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Как об этом сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля: «Вама халякту джинна валь инса илля лиябудун». «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». Значит, мы созданы только для того, чтобы поклоняться одному Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Здесь возникает вопрос, баракаллаху фикум, А что такое поклонение? То есть мы поняли, что Всевышний Аллах Субхану Аталию, или узнали из Корана о том, что Всевышний Аллах Субхану Аталию создал нас для того, чтобы мы поклонялись одному Ему Субханаху Аталию. А что такое поклонение? А это то, о чем мы начнем говорить с сегодняшнего дня, за зволение Всевышнего Аллаха Субхану Аталию. В книге 40-я страница говорится значение слова поклонение, то есть аль-ибада, в обычном и шариатском его смысле. Как до этого мы говорили на этих уроках и на многих других уроках, и часто уделяем этому внимание, то, что у нас, баракаллаху фикум, слова имеют терминологию, языковое, то есть значение, слова в исламе, или когда мы разбираем науки какие-то, слова имеют языковые значения, и также имеют, баракаллаху фикум, шариатские значения. В каждой науке какое-то определенное слово может использоваться как специальный конкретный термин, как специальный конкретный термин, и человек должен понимать значение этого термина, иначе он не поймет то, о чем идет речь. Самый простой пример, то есть я вам сейчас приведу, мы, допустим, даже не на днях, разбираясь с братьями урок по наху, по грамматике арабского языка, взяли слово «сарф», слово «сарф». Все вы знаете слово «сарф». «Сарф», то есть его языковое значение, как бы «отведение», «отведение». Говорят, «сараф тураджуля нанчай», я отвел человека от какой-то вещи. Мы когда разбирали урок по наху, сказали, что в науке наху, то есть в науке грамматики и арабского языка, слово «сарф» называют «танвин». То есть мы говорим, допустим, «раджулюн», «раджулян», «раджулин». Вот этот вот «танвин», «ан», «ун» или «ин» называется как в науке по наху? «Сарф». Есть у нас также отдельная наука, которая называется «сарф». В этой науке «сарф» разбирается корень слово. Допустим, если мы посмотрим слово «сарф» в фикхе, то есть в книгах по фикху, вы найдете, что слово «сарф» в книгах по фикху обозначает менять золото на серебро. Менять золото на серебро. То есть у меня есть некое количество серебра, у тебя есть некое количество золота. И я хочу у тебя купить твое золото за свое серебро. Вот эта вот операция называется как? Фикхе «сарф». Баракаллаху фикум. Или же то, что в наше время называется обмены валюты, то есть две разные валюты, когда я, допустим, покупаю доллары за рубли, или же рубли за доллары, и так далее. То есть, видите, и так далее, можно огромное количество привести терминологии. То есть в каждой сфере слово «сарф» имеет свое значение. И вот это вот большая проблема, на что я хочу указать, то есть уделить ваше внимание, баракаллаху фикум, и те, кто в будущем услышит эту кассету, то есть те книги, которые переводятся на русский язык, мало того, что человек знает арабский язык, этого очень мало. Человек должен разбираться в той науке, которую он переводит. То есть, чтобы та терминология, которую он переводит, он знал, на что указывает тот или определенный термин. Тот или определенный термин. Многие из вас, допустим, слышали кассеты про пост, про саум. Там много об этом говорилось. То есть, языковое значение слова и терминология. То есть, как это используется в фикхе. И также в любой науке, баракаллаху фикум. Даже слово куфр. Даже слово «кафир», допустим, в наше время любимое слово у многих мусульман стало «кафир», «куфр» и так далее. Когда многим мусульманам ты говоришь, то есть знаете языковое значение слова «кафир»? Одно из языковых значений слова «кафир», то есть человек, который сеет пшеницу, его название в арабском языке как? «Кафир». То есть я могу смело прийти и сказать, что видишь, «куфар». То есть люди работают в поле, скажут «куфар», а этот плюс, «а, смотри, такфировец». Причем я такфировец? Я говорю, что они... Куфар, они в арабском языке, эти люди называются как? Каферы, как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталию в Коране. Йоджабу здураль куфар. То есть вот это вот посев, удивляются те люди, которые сеют, то есть смотря на тот посев, который они посеяли. Поэтому вот баракаллаху фикум, у каждого слова есть языковое значение. И даже в языковом значении оно может иметь несколько смыслов. Вот сюда тоже можете сесть, братья баракаллаху. Даже в языковом значении оно и то имеет несколько смыслов. А что же тогда сказать про терминологию? Поэтому это очень важный момент. То есть, когда вы разбираете какую-то науку, держите это в уме, что слово может подразумеваться под словом языковое значение, а может подразумеваться определенный термин. И поэтому здесь в книге говорится, 40-я страница, значение слова «поклонение» в обычном и шариатском его смысле. То есть, языковое значение слова «поклонение» – «айбада». И шариатский смысл слова «аль-айбада». Обычно под поклонением, потом здесь написано в скобочках «служением», это не совсем удачное слово. Не надо поклонение, и в русском языке служение – это две разные вещи. То есть не говорят «слуга Аллаха», говорят «раб Аллаха». Потому что «слуга» – то есть неподходящее слово. Лучше оставить вот рабством, как здесь дальше идет. Под поклонением, то есть под ибадом или рабством – «убудия». Подразумевается подчинение и покорность. Это какое? Языковое значение. Что же касается поклонения как одного из терминов шариата, то он подразумевает под собой повиновение Аллаху, выражающееся в исполнении человека своих религиозных обязанностей. И образованное от этого же корня слово «тааббуд» означает «набожность».